«Как у нее дела?» — спросил Джордж, отворачиваясь и рассматривая чучело совы. «Пока неплохо. Док Кейзи говорит ей, может, придется круто». Джордж кивнул, будто док ему это уже сказал. «Келли у нас молодчина». Он, наконец, взглянул на Генри. «Чем я мог бы вам помочь?» Прямо над их головами что-то крикнул или простонал старик, и у Джорджа брови сошлись к переносице. Генри взглянул на столбик пепла на своей сигарете, осторожно поднес ее к пепельнице и стряхнул, потом вспомнил о вопросе Джорджа и сказал: «Нам абсолютно ничего не нужно». «Я тебе завтрак принесу», — сказал Джордж. «Док говорит, что ты весь день не ел, пока он не принес тебе чего-то поужинать. Он велел передать, чтобы ты непременно отдохнул». Генри кивнул. «Глубоко благодарен». «Брось! Пожалуй, мне пора. Путь не ближний». Он снова усмехнулся и встал. «А знаешь, я тут налетел на...» Он смутился и замолчал, потом начал сосредоточенно возиться с молнией на куртке, но Генри уже понял. «На кого?» — спросил он, застыв на стуле и сощурившись. Джордж все дергал молнию. Высвободил ее, наконец, лишь тогда поднял глаза и через силу улыбнулся. «Он ведь должен был рано или поздно вернуться, сам понимаешь». Генри смотрел на него. «Давно он тут?» «Не знаю. Может быть, день-два, может, неделю. Я не спрашивал». «Ты с ним разговаривал?» «Нос к носу столкнулись. Я сказал: привет, вот и все». «Он устроился на работу в Пурине. Там я его и встретил». «Он, стало быть, остается в наших краях? Почем мне знать?» Джордж шагнул к Генри. «Мне, пожалуй, правда пора». Генри нагнулся вперед, сложив ладони, еще сильнее щурясь и кося глаза. Он сказал, и в полумраке комнаты его слова не показались странными: «Я хочу его убить». Джордж помертвел. Он посмотрел на Генри и тихо произнес: «Совсем ополоумил, идиотина. Я серьезно». Джордж вдруг снова вытащил сигареты, вытряхнул на ладонь одну штуку и прикурил от той, которую держал во рту. «Сроду ничего подобного не слышал», — сказал он. Его рука дрожала. «Сидишь тут тихо, мирно, и на тебе». «Я могу объяснить, почему». «Не надо объяснять. Я ничего об этом не желаю слышать. Ты даже думать не смей такое». «Я могу сказать тебе, что он натворил». Джордж шагнул было к двери, но тут же с решительным видом обернулся. «Слушай, мне пора домой. По этакому снегу меньше, чем за полчаса не доберусь». Он снова подошел вплотную к Генри. «И помни, что я сказал. Тебе нужно немного поспать». Генри протянул руку, чтобы его задержать, и Джордж остановился, но Генри опустил руку. «Попробуй», — сказал он. «Давай прямо сейчас». Генри кивнул. Сидел он совершенно неподвижно, крепко стиснув кулаки, и, не отрываясь, смотрел, как Джордж прошел мимо него к двери. Джордж помахал ему рукой, и, чуть помедлив, Генри помахал ему в ответ. Он думал: значит, он вернулся. От этой мысли тело стало невесомым, как будто выскользнула из-под ног земля, и он повис в пространстве. Наконец он поднялся, медленно глядя на дверь, где минуту назад стоял Джордж Лумис, а сейчас виднелись лишь отраженные в стекле огни и за отражением снежинки. «Значит, Уиллард возвратился домой», — снова и снова повторял он мысленно. Когда он вошел в палату, Келли еще спала. Он сел рядом с ней, положил ей на спину левую руку и закрыл глаза. Правой рукой он щипал себя за верхнюю губу. 2 часа она спала бесшумно, потом все началось снова, только хуже. Ей теперь делалось больно от прикосновений к спине, и она мягко отстранила его руку. Ночная сестра была сухопарая деревенская женщина, старое дело, с неприветливым лицом и жесткими седыми волосами, напоминавшими стальную проволоку. «Все вверх дном», — заявила она. «Эту палату только успеешь убрать, вы через полчаса ее в свинарник превратите». Она прошла мимо кресла, на котором сидел Генри, втянула носом воздух, словно от него воняло, зачем-то поправила вторую аккуратно застеленную постель и принялась наводить порядок на полках. «Домино!» — с отвращением произнесла она, тремя пальцами приподнимая коробочку. «Что вы еще придумаете?» И после этого вышла, даже не взглянув на Келли. Он так и не поспал, вернее, только чуть-чуть вздремнул. Ему снился лес и тысячи птиц, они кружились и кружились над деревьями, черным вихрем на сером небе. На следующее утро в 7 часов, то есть ровно через сутки, после того, как у Келли начались схватки, снова появился доктор Костерт и на время осмотра выслал Генри в коридор. 5 минут спустя он вышел и остановился, стаскивая резиновую перчатку. «Ну как она?» — спросил Генри. Голос у него сделался, как у старухи, или, вернее, как у отца, в точности, как у отца. «Дело движется понемногу», — ответил доктор, «но пока что нам придется потерпеть». Он направился к столу дежурной, и Генри потопал за ним. Когда сестра подняла голову, доктор сказал: «Раскрытие 3 сантиметра. Следующий осмотр через 4 часа». «Хорошо это?» — спросил Генри. «3 сантиметра». «Это начало». Доктор улыбался, откормленный, щекастый, похожий на трактирщика. Его курчавые волосы серебрились над лбом.